Глава 23. Клык союза наемников. Чао Синь и Хулонг окружили скрывающуюся в кустах Муюде. Муюде стало стыдно из-за того, что долго пряталась в кустарнике. С красным лицом она взглянула на Шияна и думала, что потеряла перед ним лицо. Но вскоре она обнаружила, что Шиян не обратил на нее внимания. Он смотрел в направлении Лохао. После большой циркуляции боль в теле Шияна уменьшилась. Пытаясь выздороветь, он полностью сосредоточил взгляд на Лохао. «Быстрее! Огненный питон ослаб! Не дайте ему уйти! Лучники, огонь!» Шух-шух-шух. Из леса недалеко доходили крики и споры. Ху! Внезапно огромный пожар начался в лесу. Огонь охватил большую площадь леса. А дым клубился вокруг деревьев и не давал дышать людям. Ка-ка-ка-ка-ка. Бам-бам-бам. Бам. Шелест листьев, взрывы, звуки стрел и криков воинов раздавались в лесу. «Кто там?» Недружелюбный крик пришел из леса. «Ты хочешь украсть нашу добычу?» «Не пойми неправильно. Я не хочу, чтобы огненный питон ранил моих людей, поэтому не даю ему здесь пройти». Это был голос Лохао. Оказалось, он с кем-то спорил. «Хм, мы – клык союза наемников. Выслеживали этого питона полмесяца, и тебе лучше не мешать нам». «Я же сказал, что не заинтересован в нем», – объяснил Лохао. «Дядя Ло с кем-то разговаривает. Давайте посмотрим, с кем». Муэдэ подняла голову из кустов и нахмурилась. Она волновалась, так как не знала, что там происходит. «Да, пошли». Хулонг проворчал. «Я слышал о клыке союза наемников. У них отвратительная репутация. Мы не сможем позволить им навредить дяде Ло». «Тогда поторопимся». Муюде стала обеспокоенной. «Угу». Чао Синь кивнул и сказал Хулонгу и Диалан. «В первую очередь, мы должны защищать Мисму, даже если начнется драка». «Да мы без тебя знаем», рявкнула Диалан. Четверо побежали к Лохао. Шиян спокойно сидел и пошевелился только через минуту. С потоком ци в теле он сперва пошевелил руками, а потом ногами, чтобы проверить, в порядке ли они после тренировки. Затем он расслабленно пошел за четверкой. «Вау!» – один из воинов закричал. «Да здесь есть две красотки! Я здесь уже 2 месяца не встречал тут девах!» «Капитан, вы обещали, что мы будем удовлетворены этим походом. Надеюсь, вы сдержите слово. Закрой свой ебальник!» Шиян медленно приближался и с каменным лицом оглядывался. На земле лежала огромная змея. Конец ее хвоста горел, а все тело было покрыто стрелами. Из раны между глаз тек ручей крови. 8 воинов окружили тушу питона. У каждого на левой руке была татуировка клыка. Каждый был как минимум в сфере зародыша. Каштановые волосы капитана торчали как из игл. Шрам на его лице проходил через всю его левую щеку и заканчивался на шее, что выглядело особенно дико. Когда Шиян подошел, воины пялились похотливыми глазами на Муюде и Диалан. Однако капитан не обращал внимания на девушек. Его взгляд был сконцентрирован на Лохао. Его руку окутывал белый свет, и он был готов к бою. «Валите домой и пяльтесь на своих мамок!» Видя взгляды воинов, Диалан не могла не закричать. «Ха-ха-ха, какой темперамент, люблю таких!» Рассмеялся один воин с оголенным волосатым торсом. Он похлопал себя по бедру и сказал: «Капитан, я хочу еще!» «Сукин сын!» Диалан выхватила меч и приготовилась к бою. «Ну давай, покажи, какой ты мужик». «Ха-ха, а вот и я». Воин бросился на нее. «Туму!» – крикнул Бернард. «Не шуми». «Хорошо, капитан». Воин с волосатым торсом, чье имя Туму, ответил и качнул ногой. «Сучка, ты узнаешь, какой я мужественный, когда голый». «Я тебе яйца отрежу!» – крикнула Диалан. Муэдэ начала хмуриться, чувствуя отвращение. «Кто позволил вам прийти сюда?» Лохао начал волноваться. Он знал, что эти воины очень опасны, Они охотились здесь на демонических зверей и всегда находились между жизнью и смертью. Под таким напряжением они не заботились о морали и сделали много гадких вещей. Муюде и Диалан были редкими красавицами в этом районе. Их нежные тела с ума сводили этих воинов. У Лохао появилось плохое предчувствие. Шиян молча встал возле Лохао и смотрел на клыки союза наемников. «Тумо!» – злобно крикнула шрамированная капитанская рожа клыков Бернард. «Забирай все!» В то же время он с холодным блеском в глазах смотрел на Лохао и Шияна. «Да, капитан!» Туму прекратил дразнить Диалан и приказал трем воинам разделать питона. Трое воинов достали кинжалы, содрали с него шкуру, вытащили глаза и клыки. Они обращались очень умело. Бернард смотрел на Лохао и других. Он уже был готов к драке. Стоит только Лохао сделать одно резкое движение. Жестоко смотря, Лохао сказал: «Мы не заинтересованы в питоне, мы уходим». Лохао знал, что Бернард тяжелый противник. А сейчас самое главное – доставить Муюде в безопасное место. Бернард был удивлен, видя, что они собираются, и крикнул: «Подожди!» Лохао обернулся, и суровым лицом он сказал: «Эй, ребята, я не хочу драться с вами, так что не заходите далеко». «Да ну», – Бернард ухмыльнулся. «Друг, ты меня неправильно понял. Я хочу заключить с тобой сделку». «Сделку?» Лохао был удивлен. «Я хотел бы обменять глаза, клыки и 2 метра питона на 1 девушку», — указал Бернард на Муюде и Диалан. «Мои парни уже несколько месяцев не видели женщин и хотят расслабиться, а тут такая удача. Ну что ты скажешь?» «Нахуй!» — яростно крикнул Хулонг. Чао Синь встал перед Муюде, и Диалан вытащила меч со словами: «Ну давай, подходи». Один Шиян оставался спокойным. Лохао остановил Диалан и покачал головой. Затем сказал: «Извини, но они мои друзья, они рабы. Они не продаются». «Да пофиг», – небрежно сказал Бернард. «Увидимся», – сказал Лохао и махнул рукой. «Пошли». Лохао смотрел на Диалан и говорил ей взглядом, что лучше сейчас молчать. У Чао Синя и Хулонга пылала ярость в глазах. Но они не могли ничего сделать, так как главный приоритет – это безопасность Муюде. Шиян молча потер нос и тоже ушел. «Капитан, как обычно?» После того, как Лохао ушел, Туму хихикнул и сказал: «Мы знаем ваши вкусы, капитан. Та красотка будет полностью ваша. Но я хочу девку с пылким характером». Бернард с холодным взглядом кивнул. «Собирай остатки питона, а дальше сам знаешь, что делать». «Отлично!» улыбнулся Туму. «Эта сучка хотела отрезать мой член. Посмотрим, как она заговорит, когда я затрахаю ее до смерти». «Она хоть и роза шипами, но все же еще слабее тебя. Всего лишь на 3-м небе сферы зародыша. Так что не убей ее случайно», – кивнул Бернард. «И пока будете ею наслаждаться, убейте остальных и не позвольте никому сбежать». «Да, капитан».